Он лежал в комнате Феликса, который живой и здоровый, спал на соседней кровати, мирно похрапывая. Горела лампада. Святой Расти смирно висел в своем углу. На руке его было кольцо. В городе в разнобой зазвонили. 3. Через час с небольшим начнет светать. Роман встал, напился воды. Сердце все еще колотилось от пережитых кошмаров. Понемногу Либер оживал, но тревога его оставлять не желала. Четверть часа эльф-разведчик боролся со своими страхами, называя себя суеверным дурнем и клянясь больше не поддаваться на предложение выпить на ночь выдержанного монастырского. Тревога не проходила. Наоборот, давящее чувство крепло с каждым мгновением. И Роман решился. Он наклонился над спящим Феликсом и положил руку ему на плечо. «Тот сразу же вскочил», — сказалось прошлое. Монах смотрел на Романа с неподдельной благодарностью. «Я кричал, да? Со мной иногда случаются сны. Не знаю, что тебе снилось. Может быть, я слишком много выпил? Брат мой, пока ты не увидишь архипастыря живым и невредимым, я от тебя не отстану». Феликс был ошарашен. Не наглостью гостя, тем, что им снилось одно и то же. Секретарь его святейшества не стал причитать и молиться, надеясь, что пронесет. Оделся бывший рыцарь мгновения ока. Причем Роман с удовлетворением увидел поддеваемую под балахон кольчугу. Вытащив из прикрытой иконами ниши небольшой мешок, Феликс окинул взглядом келью, вполне допуская, что сюда больше не вернется. «Идем», —